Єврейські ями. Мы находимся в печально знаменитом, как вы, наверное, помните, лесу Гайст. Вот уже двое суток, как вход в лес запрещен, и на всех подходах к нему выставлены полицейские посты. Хотя уверен, что любопытным романтическим натурам и мечтателям удается обмануть их бдительность и проникнуть в лес. Лес Гайст я знаю прекрасно. По этой дороге среди дубов, которая когда-то вела к руинам, теперь тут и роскошный дом, и детский сад. Я постоянно бродил, можно сказать, вопреки своей воле, словно надеялся еще отыскать на ней следы своих соплеменников. Они все ушли на небо дымом, но тут еще можно увидеть могилы, которые эсэсовцы заставляли нас рыть, прежде чем расстрелять. Моя тоже здесь, вот под этой елью. Прошу любить и жаловать. В путеводителях о них не упоминается, но любой мальчишка из Лихта с готовностью покажет вам то, что здесь носит название «Еврейские ямы». Так что лес Гайст – одно из любимейших моих мест прогулок, и я частенько таскаю сюда шатца. Мы долго вдвоем с ним стоим и слушаем, как, по словам одного еврейского поэта, осень навзрыд сердце щемит песней скрипичной. Осень 1943 года, если уж быть точным. Песней, что поднимается над немецкой землей, и которую могут слышать те немногие, у кого хороший слух. Я наблюдал за своим другом, как он часами ходит вокруг ямы, которую приказал мне вырыть, и заглядывает вниз, на дно, где самая густая трава. И однажды произошло нечто невообразимое. Мы предавались медитации, и вдруг он спрыгнул вниз и... Угадайте, что он сделал? Улегся на дне в траве. Примечание. Аллюзия на стихотворение Рембо «Спящий в ложбине». Любопытно, не правда ли? Я тогда не очень понял этот его поступок, да и сейчас не вполне понимаю. Он лег на спину, закрыл глаза. Что он там хотел постичь? Подозреваю, в этом человеке живет гигантское желание побрататься. Но чего он все-таки ждал, улегшись на моем месте на дне ямы? Не надо, как говорится, путать половые тряпки и салфетки. Хотя почему не надо? Из всех этих тряпок и салфеток в конце концов получится красивое белье и даже нарядное платье для принцессы из легенды. Раби Цур из Белостока как-то мне объяснил, что для французов человечество – женщина. И в этом слове, и в самом понятии, по их мнению, заключено все самое женственное, что только может существовать. Раби Цур из Белостока как-то мне объяснил, что для французов человечество – женщина, и в этом слове и в самом понятии, по их мнению, заключено все самое женственное, что только может существовать. Вообще, похоже, что по этой части они большие любители. Выкладываются вовсю, хотя никогда ничего достичь не смогли. Шац недвижно лежал на дне ямы, сжимая руками пучки еврейской травы. Я был чудовищно смущен этой искупительной жертвой, этой внезапной сменой ролей. Сделать для него я ничего не мог. Во-первых, мне некому было скомандовать, и, во-вторых, у меня не было автомата. Да я ни за что и не выстрелил бы в него. Порой я задаю себе вопрос, не чересчур ли я зол? К тому же я прекрасно знаю, почему он таскал меня в лес Гайст. Вне всяких сомнений его тянет из-за Лили. Он очень любил жену, которую тоже звали Лили. Могу вас заверить, она была очень недурна собой. Но после 3 лет супружества она от него ушла под предлогом, что не выносит жизни втроем. Она стала немножко нервной. Всем рассказывала, что ее муж повсюду таскает с собой евреев и что с нее хватит. Она ничего не имеет против евреев, но есть все-таки места, куда они не должны соваться, и что это отвратительно. В ту пору все сочли ее немножко неуравновешенной, и дело кончилось разводом. Помню, перед бракоразводным процессом я привез своего друга Шацхена в состоянии глухой ярости, выразив надежду, что суд назначит охрану еврея ему, а не его жене. Уж и пошутить нельзя. Он все воспринимает слишком трагически.